Глава 603. Восьмая зарождённая душа. Плоть и кровь Манхао напитывались силой, а потом резко усыхали. Цикличность этого процесса вылилась для Манхао в такую чудовищную боль, что он весь покрылся испариной. Но его глаза пылали несгибаемой решимостью. Он стиснул зубы и продолжал терпеть. Отказываясь стереть сознание, он полностью погрузился в свою боль. Его физическое тело постоянно усыхало и вновь наливалось силой. Это дало толчок к появлению новой устрашающей силы. Бум! Едва уловимый свет старших демонов неба и земли подвёл его тело практически к полному уничтожению. Его волосы осыпались вниз, его дрожащее и сморщенное тело выглядело как высохшая масляная лампа. Бум! Секретная техника освещения плоти и магические символы из пагоды бессмертного демона окутали его тело, вновь напитав его жизнью и сделав похожим на гиганта. С древних времён и до сего дня никому ещё не удавалось пройти такую парадоксальную трансформацию, такую неслыханную закалку физического тела. С каждым новым циклом Манхао становился всё сильнее и сильнее. Джисян тоже дрожала. Она не владела секретной техникой освещения плоти. Она претерпевала чистейшую трансформацию тела бессмертного демона. Сейчас её тело напоминало высохший остов, но внутри клокотал невероятный демонический ци. Оба практиковали свой тип культивации, который делал их сильнее. Что до воды пруда бессмертного демона, её уровень медленно понижался. Спустя какое-то время во все стороны эхом прокатился рокочущий звук. Манхао неожиданно поднял голову, хотя так и не открыл глаз. Сейчас его тело больше не выглядело ни гигантским, ни усохшим до состояния живого трупа. Вместо этого он вновь стал высоким и стройным. По внешним признакам невозможно было определить, какая чудовищная мощь скрывается в его теле, во много раз превосходящая его предыдущие достижения. Теперь он стал обладать невероятной заколдовывающей силой. Каждый мускул в его теле переполняла взрывная мощь. Кости Манхао стали неописуемо крепкими. Когда Манхао поднял голову, из его тела ударила мощнейшая аура. Ветер в вихре пронзительно свистел. Аура Манхао проецировала мощь физического тела на седьмой жизни. Вот только он всё ещё находился на первой. Туман вокруг него клубился и кружился. В самом центре сидел Манхао. Он сделал глубокий вдох и на секунду сконцентрировал на себе свой внутренний взор, чтобы почувствовать новообретённую силу. Несмотря на прежний уровень культивации, его физическое тело и боевая мощь перешли на совершенно иной уровень. С блеском в глазах он перешёл на вторую жизнь. Бум! Третья жизнь, четвёртая жизнь. Находясь в позе лотоса, он без колебаний перешёл на своё самое могучее состояние – седьмую жизнь. Он вздрогнул, когда внутри расцвела сила сразу 64 зарождённых душ Великой Завершённости. При этом его физическое тело достигло совершенно беспрецедентного уровня силы. Физическое тело Манхао, его скелет, стали сильнее и крепче, чем были когда-либо. Он стал настолько выше, что теперь даже в позе лотоса был выше самого себя до сегодняшней метаморфозы. Пугающая мощь физического тела делала его похожим скорее не на практика, а на нечто демоническое. Черты его лица стали жёстче, по всему телу под кожей бугрились вены, а волосы стали ещё длиннее, чем раньше. Его взгляд теперь источал свирепую волю, словно один его удар мог расколоть землю. Манхао никак не мог подобрать слов, чтобы описать своё нынешнее состояние. Он сжал кулак, сосредоточив в нём чудовищную силу своего нового тела. Манхао чувствовал заметный прогресс. «Вот только...» — думал он. «Такое физическое тело всё равно не похоже на тело стадии отсечения души». Даже с такой пугающей мощью физического тела он никак не мог избавиться от ощущения, что вновь достиг предела некой невидимой преграды. Появление этой преграды совершенно не расстроило Манхао, наоборот, её наличие несказанно его обрадовало. Ведь это могло означать только одно – за ней лежит физическое тело отсечения души. Когда он пробьётся через эту преграду, то обретёт настоящее физическое тело отсечения души и сможет на равных сражаться с практиками отсечения души на первом отсечении. Он действительно поднимется на один уровень со стадии отсечения души. Несмотря на некоторый недостаток в культивации, его физическое тело будет обладать поистине монструозной силой. «Я должен совершить прорыв!» – мысленно решил Манхао. Сделав глубокий вдох, он снова закрыл глаза. Старшие демоны неба и земли вновь начали выпускать свой практически незаметный свет. Один за другим лучи начали ударять в Манхао. В этот раз они затронули не скелет и не плоть с кровью. Вместо этого их новой целью стали меридианы и его ци. В отличие от Джисян, Мэнхао не обладал особой конституцией тела. Она могла обернуть смертельную трансформацию в нечто неопасное для жизни, тем самым породив нечто, называемое телом бессмертного демона. Однако у Мэнхао имелось нечто совершенно невероятное, превосходящее даже конституцию тела Джисян. Его секретная техника была полной противоположностью тела бессмертного демона, словно они были чем-то вроде заклятых врагов. Кэй Юньхай описал эту секретную технику как нечто совершенно уникальное на всем небе и земле, даже он не знал, откуда она появилась. Пока кровеносные сосуды и меридианы Ци уничтожались лучами, нескончаемый поток магических символов вокруг Мэнхао впивался в его тело и в мгновение ока восстанавливал их. В его теле вновь образовался циклический парадокс. После уничтожения его скелета, а затем и плоти с кровью, Мэнхао уже привык к этому чувству и мог выдержать это еще раз. Теперь он лишь дрожал, сохраняя при этом на лице спокойное выражение. С рокотом, сотрясающим все его тело, кровеносные сосуды и меридианы Ци сначала уничтожались, а потом вновь восстанавливались, с каждым разом становясь крепче. Это позволило его физическому телу вновь испытать стремительный подъем в силе. Этот подъем сделал его сильнее, стабилизировал тело, а потом трансформировался во взрывную силу, ударившую по преграде. Бум! Мэнхао задрожал, из уголков его губ потекла кровь. Эта преграда была чем-то вроде высокой зубчатой стены. Каждая атака оставляла на камне трещины, но не могла обрушить стену. «Ещё раз!» – просипел Мэнхао. Он сосредоточил всю свою силу до последней капли. Количество символов вокруг него опять уменьшилось, поэтому, когда Мэнхао сосредоточился, пагода бессмертного демона задрожала и исторгла из себя еще больше магических символов. Сама башня постепенно начала темнеть, а потом и вовсе таять в воздухе. Рой магических символов, словно река расплавленного серебра, устремился в тело Мэнхао. Свет старших демонов неба и земли уничтожал его кровеносные сосуды и меридианы Ци. Секретная техника и магические символы перековывали их заново. Он собрал как можно больше силы и вновь бросил ее на преграду. Бам! Преграда задрожала и вся покрылась трещинами. Когда до полного разрушения оставался один шаг, свет старших демонов неба и земли вместе с потоком магических символов вновь разразился в теле Мэнхао чудовищным грохотом. Он запрокинул голову и беззвучно закричал. Его тело перестало увеличиваться в размерах. Вместо этого оно стремительно сжималось, пока он совсем не ослаб и исхудал. В то же время кровеносные сосуды и меридианы Ци полностью восстановились. Свет старших демонов неба и земли больше не был способен на дальнейшее разрушение. Как и оставшаяся горсть магических символов, больше не могла ничем ему помочь. Когда его кровеносные сосуды и меридианы Ци полностью восстановились, преграда внутри него разбилась вдребезги. С исчезновением преграды физическое тело Мэнхао вновь претерпело невероятное усиление. С его новой силой он был способен сотрясти мир. Мэнхао нахмурился, когда после прорыва не ощутил перехода на стадию отсечения души. Это обстоятельство привело его в некоторое замешательство. Пока он хмурился, внутри него возникло совершенно непредсказуемое чувство. Мэнхао заметил, как произошедшая с ним трансформация заставила небо посереть, заклубиться тучи, подняла окружающий его туман вверх и остановила свистящий вокруг него вихрь. Эта трансформация стала возможной благодаря усилению трех аспектов его тела – скелета, плоти с кровью и кровеносных сосудов с меридианами Ци. Он получил особые характеристики тела бессмертного демона, однако его Ци и кровь были перекованы освещением плоти. Такая неслыханная комбинация по сути своей была парадоксом. Она породила невероятную трансформацию, которую никому еще не доводилось видеть, кроме Мэнхао, и вряд ли кто увидит после. Это была не трансформация физического тела, нет, она произошла в его Даньтяне. Рядом с семью зарожденными душами, к несказанному удивлению Мэнхао, Ци и кровь сгустились вместе, превратившись в маленького человечка. Поскольку его физическое тело достигло такого немыслимого уровня силы, он создал зарожденную душу Ци и крови. С появлением зарожденной души культивация Мэнхао начала испускать мощные волны и поползла вверх. Мэнхао отчетливо чувствовал внутри колебания восьмой зарожденной души. «Отсечение души находится на восьмой жизни!» — мысленно озвучил внезапное просветление Мэнхао. Тем временем, у подножья седьмого пика, неподалеку от запретной зоны, где находились Мэнхао и Джисян, летел старик. Он внезапно остановился и с холодным блеском в глазах посмотрел на сдерживающее заклятие впереди. Этим стариком, конечно же, был патриарх Хуянь. «Я чувствую впереди этого мелкого ублюдка Манхао», — подумал он. «У него мое сокровище. Оно принадлежит племени поиска небесной мудрости. Хоть он его и украл, ему все равно не удастся им воспользоваться. Во втором мире мне удалось раскрыть несколько его секретов». Со зловещей улыбкой он отошел немного назад. Несколькими взмахами руки он быстро установил несколько сдерживающих заклятий на земле рядом с собой. «Манхао, это место станет твоей могилой. Я буду ждать тебя здесь. Когда ты выйдешь оттуда, я залью твоей кровью всю округу!» Закончив постановку заклятий, он зловеще ухмыльнулся и сел в позу лотоса. «Еще даже не на стадии освещения души, а уже думаешь, что можешь со мной тягаться? Третий мир секты бессмертного демона запечатывает все личные предметы. В этот раз твой мастиф не сможет появиться, а значит, тебе неоткуда будет взять силу отсечения души. Вот тогда-то тебе и придет конец». Глаза патриарха Хуяня кровожадно заблестели. «Сначала я убью тебя, а потом сотру с лица земли твое племя Золотого Ворона!»